но могла и не входить. Розалин, скорее всего, оставила платье в своей спальне. Рита могла подняться туда, переодеться, потом спуститься в солярий и начать стричь когти канарейки. Естественно, она больше думала о том, как попасться на глаза миссис Ищейки, чем о коготках. Потому подстригла правую лапку дважды. «Одну минутку, шеф!» — остановила его Дела, не спуская с Мейсона задумчивого взгляда. «Почему вы решили, что Розалин поехала в Рено?» «Это везение», — усмехнулся адвокат. «Я спустился к Карлу Хельмгольду поговорить о канарейке и узнал, что Рита Свейн, придя по моей рекомендации, тем не менее представилась ему как Милдред Оуэнс и дала адрес главный почтамт Рено. Она собиралась оставить птицу у Карла на время, а потом прислать за ней. Возможно, она понимала, что ее имя попадет в газеты. Быть может, она уже пользовалась этим именем и хотела без затруднений получить канарейку обратно. «Вы поедете в Рено?» «Надо», — кивнул Мейсон. «Надеетесь подставить ножку копам?» Он снова кивнул. «Да, Дела, и это небезопасно. Мы играем с фугасом закона. Важно, черт подери, чтобы никто не пронюхал, куда и зачем мы едем. Надо нанять специальный самолет. Наймите его на свое имя, а то сержант Голкомб, если он следит за мной, сядет нам на хвост, смекнет, в чем дело, и позвонит в аэропорт. А почему не воспользоваться вымышленным именем?» «Потому», — твердо ответил он, — «что я не хочу делать ничего, даже намеком, похожего на преступные намерения. Уже сейчас достаточно тепло. Не успеем мы заняться этим, как станет просто жарко. Вперед! У нас много дел!» Глава 7. Монотонный ритмический шум мотора стал стихать. Самолет пошел на посадку и, наконец, остановился. Дела с помощью Мейсона выскочила на бетон. «Рено! Берем такси!» — сказал Мейсон и, повернувшись к пилоту, добавил. «Все в порядке. Быстренько перекусите, заправьтесь и будьте наготове». Сидя в такси, он сказал: «На очереди злачные места. Не знаю, как Розалин, но Рита не производит впечатления девушки, способной сутки напролет просиживать в номере отеля, особенно в таком городе, как Рено». «Куда едем?» — повернулся к Мейсону шофер. «В центр. Туда, где по ночам повеселее». «Тут жизнь не замирает сутками», — не без гордости заметил шофер. «Я вас провезу туда-обратно по Вирджиния-стрит, и вы сами сообразите, где вам лучше выйти». Машина скользнула под иллюминированную арку. Несмотря на поздний час, народу на улицах было как днем. Ковбои в высоких сапогах слонялись по тротуарам. Люди, одетые кое-как, в ободранных кашне поверх потертых пиджаков, мелькали бок о бок, казалось, сошедшими с витрин фешенебельных магазинов манекенами. Случайные пары в вечерних одеяниях, переходившие от одних сверкающих дверей к другим, на мгновение смешивались с основавшими девицами, для которых тротуар стал пристанищем. «Теперь поедем тихо обратно», — сказал Мейсон. «Мы сойдем по ту сторону железной дороги». «Если вам нужно укромное местечко, — намекнул шофер, — я...»